Глава сороковая. Дженна взялась за мобильник, чтобы позвонить Кейну, но тут услышала из коридора его голос. Сам он возник в дверях кабинета. Шляпа низко надвинута на лоб. Локти в стороны, точно крылья огромного нетопыря. Лицо устало. До Дженны не сразу дошло, что розовые вмятины в виде кошачьих усиков на коже — это следы от хирургической маски, которую он проносил несколько часов кряду. «Вид у тебя очень усталый. Присаживайся. Излей душу. Я слегка повернут на чистоте, а тут пришлось копаться в грязи у Роджерса в доме. Мерзость. Тем более я не нашел ничего, что связывало бы его с убийствами». Кейн поставил ей на стол бумажный держатель с четырьмя стаканчиками кофе и две коробки. «У меня еда и кофе. Роули я оставил в кафе у тетушки Бетти. Пусть поест». Он собирался заказать все позиции в меню, а потом поехать домой, прежде чем заступить в ночную и присматривать за заключенным. «Он справится». Дженна улыбнулась и заглянула в коробку. «Ммм, вкуснота какая! Бейглы со сливочным сыром? Я все это время сидела в комнате управления. Присматривала за Эмили, пока Вулфа нет. Она сейчас в гостях у Эми Фокс. Вулф по пути сюда ее заберет, расспросит, не узнала ли она чего, а потом забросит домой. Я рад, что с ней все хорошо. Заметила, как Вулф о ней печется. Видимо, не верит, что Роджерс наш клиент». У Дженны от легкой тревоги по рукам побежали мурашки. «Сам как думаешь? Я бы хотел еще раз вместе с тобой пройтись по цепочкам событий. Роджерса с убийствами ничего, кроме косвенных улик, не связывает». Кейн снял шляпу, бросил ее на соседнее кресло и взъерошил спутанные черные волосы. «Я тоже не верю в его причастность, но чутье подсказывает, что он что-то скрывает». Дженна откинулась на спинку кресла и, обхватив стаканчик кофе обеими руками, вздохнула. «Скорее всего, мы поговорим с ним сегодня, чуть позднее. Адвокат пытается вытащить его, но у нас основания для ареста твердые». Она со вздохом пригубила кофе. «Вечером во всех новостях выйдет репортаж об убийствах. В обращении я рассказала только про то, что мы нашли тела. Попросила всех, кто был или живет в окрестностях, рассказать, не видели ли они девочек или еще кого-то, а может, машину неподалеку в нужное время. Больше никаких подробностей». «Лишь бы нам не оборвали провод психи», — нахмурился Кейн. «Ну как, нашла миссис Роджерс?» Дженна покачала головой, доставая из коробки бейгл. «Нет. Сестра говорит, что она поехала домой за вещами. И все. Пропала с концами. Видимо, такое поведение для миссис Роджерс норма. Она звонит сестре только когда ей что-нибудь нужно или после ссоры с мужем. Часто пропадает на несколько дней. Надеюсь, что все так и на этот раз». Кейн взглянул на Дженну поверх стаканчика кофе. «У меня ужасное предчувствие, что она мертва. Люди редко уходят из дома без кредиток и бумажника. И вряд ли кто-то по доброй воле оставил бы сотовый. Даже ты», — поддел Дженну Кейн. «Я прежде всего», — нахмурилась она, — «беру ствол, потом сотовый, а в кармане таскаю немного налички». Она отпила еще кофе, чтобы смягчить боль в горле. «Но признаю, в кабинете держу предметы первой необходимости». «Вот именно!» — Кейн улыбнулся, сверкнув зубами. «Так что если у миссис Роджерс нет где-то тайника с наличкой и запасными вещами, то пора за нее волноваться. Особенно раз уж мы нашли следы крови в коридоре дома, а китайский ковер пропал. У сестры ее нет, а еще я обзвонила всех друзей из списка, что она мне дала. Никто миссис Роджерс не видел». Дженна потерла виски. «Если прибавить к этому грязные ботинки Роджерса и лопату, картина складывается не очень радужная, да?» «Да». Кейн скользнул взглядом по ее лицу. «Вулф хочет вызвать кинологов с собаками для поиска трупов. Лес Стентон простирается на мили во все стороны. Надо будет составить поисковую команду и разбить его на квадраты, начиная с того места, где Роджерс припарковал свой автомобиль». Он утер губы салфеткой. «Если убийца набрал обороты, то нового удара следует ждать в выходные». По спине Дженны пробежал холодок. «Я бы сказала, что в пятницу вечером, пока все будут на танцах». «Тоже так думаю». Стараясь не думать о том, что может найтись еще одно изуродованное тело, Дженна встала и прошла к маркерной доске. «Ладно, пока ждем Вулфа с результатами тестов и команду кинологов, лучше убрать Роджерса из списка подозреваемых. Еще раз пробежаться по цепочкам событий по каждой жертве и посмотреть, не указывают ли они еще на кого-то из списка». Она обернулась к Кейну. Поскольку у нас никаких подозреваемых и сведений по случаю с Джоан Блант, я рассматриваю ее убийство как случайное, совершенное ради острых ощущений, но тем же человеком. Ничто ее с другими жертвами не связывает, поэтому подражателя исключаем. Взяв черный маркер, она разделила доску на две части и озаглавила их «Прочие возможные подозреваемые в убийствах Фелисити и Кейт». Фелисити. Перемещение перед смертью. Последний раз видели живой примерно в 7:50 утра в понедельник. Кто? А. Родители. Б. Миссис Роджерс примерно в 8:00. Что делала? А. Шла из дома в гости к Эйми Фокс. Б. Миссис Роджерс видела, как она идет к лесу Стентон, в противоположную от дома Фокса в сторону. Место? Стентон Роуд. Одежда. Синяя футболка с бабочкой, синяя юбка, розовые сапожки, наушники. Бойфренд Дерек Смит. Друзья — Эйми Фокс, Кейт Брайт, Чет Джонсон, Лукас Саммервилл. Недавняя социальная активность, онлайн-игры, кафе у тетушки Бетти, компьютерный магазин. Подозреваемые. А. Лайонел Провайн. Контактировал с Фелисити. Нет алиби на момент убийства. Б. Дерек Смит. Бойфренд Фелисити. Не может сказать, почему так долго возвращал машину клиенту. С и Д. Лаки Брикс и Сторм Кроули. Замечены в лесу на момент убийства. Кейт. Перемещение перед смертью. Последний раз видели дома. В среду вечером, примерно в 6:00. Кто? Родители. Чем занималась? Играла в онлайн-игры у себя в комнате. Последний раз видели живой в 6:15. Лаки Брикс и Сторм Кроули. Что делала? Шла в сторону колледжа. Место? Стентон Роуд. Одежда. Белая футболка, синие джинсы, ковбойские сапожки, темно-синий худи, наушники. Бойфренд Чет Джонсон. Друзья Эйми Фокс, Лукас Саммервилл. Недавняя социальная активность. Онлайн-игры, кафе у тетушки Бетти, компьютерный магазин. С кем? Лайонел Провайн и Эйми Фокс, Лукас Саммервилл и Чет Джонсон в компьютерном магазине. Подозреваемые. А. Лайонел Провайн. Нет алиби на момент убийства. Б. Лаки Брикс и Сторм Кроули. Замечены в городе в кафе у тетушки Бетти примерно в 9:00 в ночь среды. «Как насчет Дерека Смита?» — спросил Кейн, вытягивая свои длинные ноги. «Мы ведь его толком не рассматривали». Дженна прикусила кончик маркера. «Хорошо, внесу его в список со знаком вопроса, пока ты с ним еще раз не поговоришь». Она вздохнула. «Уберем Роджерса. Хотя и остальные тоже неубедительны». «Нет». Кейн взял второй стаканчик кофе. «Думаю, нам стоит поближе присмотреться к Лайонелу Провайну. Он у тебя по обоим делам проходит как ключевая фигура. Обе жертвы играли в онлайн-игры и общались с ним. Он живет один и в обоих случаях не может предоставить алиби». «Да, согласна». Дженна сделала запись в блокноте. «Для детей он как троянский конь. Сблизился с ними, раздавая подарочные карты и бонусы в играх. Мог затаиться онлайн и прикинуться подростком». «Такое возможно. Эти чат-румы открыты для всех, кто приобрел игру». Кейн с тревогой посмотрел на Дженну. «Педофилы постоянно используют их, чтобы подобраться к детям. Эти обмены бонусами должны насторожить любого родителя. Вулф был так занят судмедэкспертизой, что не успел проверить ноутбуки жертв, а их сотовые пропали. Вулф их даже по спутнику не нашел. Гаджеты наверняка уничтожены. Уже это заставляет предположить, что в телефонах остался след, ведущий к убийце. Если не у Джоан, то у других жертв». Дженна вернулась за стол. «Убийца наверняка близок с местными девочками. Вот почему Роджерс соответствует профилю. Разбирается в компьютерах, знает учениц, наведывается в компьютерную лавку к Провайну, был вблизи двух мест преступлений. Ты говорил, что жертвы знали своего убийцу, раз позволили себя заманить. Ну или кто-то имел доступ к их личной информации и знал подробно об их передвижении». Дженна взяла второй стаканчик кофе и отпила из него. «Роджерс мог сидеть в этих чертовых чат-румах, прикидываясь подростком». «Ну и каков твой следующий шаг?» Размышляя над вопросом, Дженна побарабанила ногтями по столу. «Подожду возвращения Вулфа. Пока что мне отсюда уезжать нельзя. Уолтерс дома. Заступит на смену с 6 до полуночи». Она потерла лоб. Езжай и надави на Лайонела Провайна, а потом заскочи в автомастерскую Миллера и переговори с Дериком Смитом о том, где он был прошлой ночью. Я тебе позвоню, если Вулф обнаружит важную улику». «Конечно», — сказал, поднимаясь на ноги Кейн. «В котором часу должен приехать адвокат? Если можно, я бы хотел присутствовать на допросе, мэм. 3 пополудни, так что у тебя еще час». Дженна посмотрела на него, сильно задрав голову, и улыбнулась. «Хочешь допросить Роджерса?» Видя в глазах Кейна удивление, пояснила. «Ты мой эксперт по психопатическому поведению, и надо узнать, правда ли это Роджерс убил девочек. С другой стороны, адвокат не позволит тебе выколачивать из него признание». Говоря это, она сама чуть не прыснула от смеха. А вот Кейн прищурился, и Дженни на миг показалось, что перед ней снова тот, кто без тени сожаления убивал во имя Родины. «Да, буду рад допросить его», — Кейн склонил голову на бок. «Если у вас будут еще какие-то поручения, давайте оставим их до ухода адвоката». Он развернулся, готовый идти, а Дженна раскрыла рот, испугавшись, что он не понял шутку. «Кейн, я же...» У самого порога он резко обернулся и с широкой улыбкой произнес. «Подловил!»